Затем отправился в Соединенные Штаты Америки учиться в техническом колледже. Война застала его в Рио-де-Жанейро, где сын дипломата работал уже инженером в южноамериканском филиале одной из германских технических фирм. Бразилия оставалась нейтральной, но она кишела германскими агентами. Вернер фон Шлиден, известный в центре как Янус, занялся организацией разведывательной сети, которую можно было бы использовать против интересов Рейха в Бразилии. Когда эта работа была выполнена, умер отец, дипломат. Оставаться в Бразилии не имело смысла, и по указанию центра Янус перебрался в Германию. Солидные рекомендательные письма открыли ему дорогу к Руппу, где он выполнял обязанности инженера для особых поручений и был освобожден от службы в армии. И вот в 1944 году он надел мундир офицера вермахта и получил назначение в штаб 1-го военного округа в Кёнигсберг. Разговор за чашкой чаю. Глава 1. Сильные взрывы потрясли столицу Британской империи. Третий рейх, разваливающийся под ударами Красной армии, пытался спасти свою шкуру, надеясь за спиной Советского Союза договориться с другими членами антигитлеровской коалиции. И чтобы англичане стали сговорчивее, фашистская Германия решила вдохновить их дождем из ракет Фау. Где-то в желтых дюнах Голландии и в мрачных фьордах Норвегии ударяла в многострадальную землю, оплавляющее ее пламя, и в небо уходила ракета, несущая лондонцам разрушение и смерть. Зловещие Фау направляли свой курс через стратосферу не только к английской столице. Они падали на Ковентри, Манчестер, Ливерпуль, и в первое время сумели вызвать панику среди населения. Падение акций на лондонской бирже. Хотя военное значение этих «Фергель-Тунгсмиттель» средств возмездия ведомством Геббельса было чересчур преувеличено. Довольно скоро английские летчики научились сбивать Фау на подступах к намеченным гитлеровцами объектам. Но разведкам стран, воюющих с Третьим Рейхом, было известно, что самолеты, снаряды и ракеты – не последнее средство из того арсенала, с помощью которого Гитлер надеялся выиграть войну. Истеричные выкрики нацистских пропагандистов о новом оружии дьявольской силы, которое спасет тысячелетнюю империю и уничтожит всех ее врагов, так что содрогнется мир, имели под собой вполне реальную почву. Уже после захвата Чехословакии, когда нацисты получили доступ к урану, ученым, работающим в области теории атомного ядра, стало ясно, какая угроза нависла над человечеством. И Франклин Делано Рузвельт незадолго до войны получил письмо от Альберта Эйнштейна. Великий физик предупреждал президента Соединенных Штатов Америки о том, что в гитлеровской Германии может быть создана невиданной силы бомба. И она действительно создавалась. Английские диверсанты, командосы, взорвали в Норвегии завод по производству тяжелой воды. Немцы построили новые заводы, они перенесли работы на свою территорию. Помимо Чехословакии, нацисты получали сырье для работ над созданием чудовищного оружия через третьи и четвертые руки из других мест, широко используя для этого свою агентуру в нейтральных странах. И когда первые ракеты пронзали стратосферу и в Москве, и в Лондоне, и в Вашингтоне, стали понимать, что может произойти, если наполнить их взрывчатым веществом особой силы, хотя о действии его люди могли пока судить только по теоретическим расчетам физиков. Глава 2. Черный лимузин с задернутыми шторками на боковых и заднем окнах пересек центр Лондона, свернул в одну из улиц и остановился перед воротами построенного в викторианском стиле четырехэтажного особняка. Ворота отворились, и машина въехала во двор. Шофер предупредительно открыл заднюю дверцу и поддержал за локоть выходящего из машины пожилого джентльмена в элегантном темном костюме в старомодной шляпе. У широких дверей дома показались двое молодых людей. Они склонили головы и своим видом, выражая глубочайшее почтение к пожилому джентльмену, направились к машине. «Рады вас видеть, сэр», — сказал один из молодых джентльменов. «Нам поручено проводить вас, сэр». Пожилой джентльмен, сопровождаемый молодыми людьми, вошел в дом, который был ничем иным, как резиденцией главного шефа Secret Intelligence Service, знаменитой английской разведывательной службы. Собственно, слова «Intelligence Service» служили и служат по сей день в качестве собирательного наименования широкой сети самых различных имперских и ведомственных разведок и контрразведок Великобритании. Центральные разведывательные и контрразведывательные органы находятся в непосредственном ведении кабинета министров. Например, Secret Service, секретная служба, центральный орган разведки, к шефу которой шел сейчас пожилой джентльмен. У Foreign Office английского министерства иностранных дел есть Political Intelligence Department, орган политической разведки. Особенно сложной является система военной разведки и контрразведки. Здесь и Объединенный разведывательный комитет при комитете начальников штабов, и Объединенное разведывательное бюро, и департамент разведки при Министерстве обороны, разведывательные департаменты военного министерства, Министерства авиации и Адмиралтейства. Для борьбы с вражеской агентурой существует центральный орган контрразведки, специальный отдел контрразведки при Скотланд-Ярде и служба безопасности Министерства снабжения. Деятельность Secret Service особенно тщательно конспирируется. Опасное и коварное оружие британского империализма секретная служба окружила себя покрывалом зловещей таинственности. По традиции, имя шефа Secret Service известно лишь королю и премьер-министру. Этакая полумистическая фигура таинственного главного рыцаря плаща и кинжала. Intelligence Service успешно помогала английскому капиталу завоевывать мир, укрепляла его позиции в колониях, а после октября 1917 года не раз и не два направляла свое отравленное жало против Республики Советов. Достаточно вспомнить заговор Брюса Локарта и мрачную фигуру международного авантюриста Сиднея Рейли, да и сейчас, несмотря на союзнические отношения с СССР, английская разведка действовала по отношению к последнему не всегда лояльно. «Как здоровье внучки, Генри?» «Сейчас подадут чай», — сказал шеф. «Благодарю вас, сэр. Все в порядке, сэр», — ответил пожилой джентльмен. Он сидел в жестком кожаном кресле, неестественно выпрямившись. Пожилой джентльмен заведовал разведывательным департаментом Министерства авиации, знал шефа по Оксфорду, где шел курсом старше, и считал его выскочкой, не любил его манеры разговаривать с ним, как со старым приятелем, и сейчас всем своим видом подчеркивал, что не намерен говорить о чем-либо, не относящемся к службе. Шеф отлично понимал это. Но ему нравилось поддразнивать старого Генри, так кичащегося своим происхождением. Он сидел в тени, отбрасываемой непрозрачным абажуром настольной лампы, и думал, что его старый университетский товарищ, в общем-то, неплохой разведчик, но не успевает за временем, А сейчас времена полковника Лоуренса прошли, и старые методы далеко не эффективны.